Не удивляйся, что ты вчера заснул в этом месте, так как вчера вечером тебя одолел сон в этой комнате, и ты заснул, а нам не хотелось поднимать тебя и тревожить, чтобы уложить тебя в твою постель, и мы все решили спать у тебя в ногах. И невольница Якутат Аль-Кальб продолжала говорить Абуль-Хасану такие слова и объяснять ему, что случилось, а он все воображал, что это сон. Наконец Абуль-Хасан открыл глаза и посмотрел на рабынь, рабов и невольниц и узнал их всех. И девушка Якутат Аль-Кальб молвила: «О повелитель правоверных и наместник Господа миров, мы надеемся на твое прощение. Не сердись же на нас, ибо мы хотим, чтобы ты встал, так как время уже позднее. Если твоей душе угодно, то встань от сна». «Ты обманщица!» — закричал Абуль-Хасан. «И все это неправда! Я вижу, я знаю про себя, что я Абуль-Хасан, и вовсе я не халиф и не повелитель правоверных. Я не могу поверить этим словам и не дам больше себя обмануть. Не пойду я еще раз в больницу. Я Абуль-Хасан! Я Абуль-Хасан!» «Кто Абуль-Хасан, повелитель правоверных?» — сказала невольница. «Что это за Абуль-Хасан, о наместник Господа миров? Ты грезишь? Ты повелитель правоверных, Харун ар-Рашид, наместник Аллаха. Кто такой Абуль-Хасан? Ты наш владыка и наш халиф. Очевидно, что ты сейчас во сне». И Абуль-Хасан принялся тереть глаза, озираясь направо и налево, и увидел, что он в той комнате, где пил и веселился с невольницами и наложницами, и ум его был ошеломлен, и он не знал, что думать. Однако он все-таки вообразил, что все это неправда и наваждение сатаны, и сказал себе: «Не иначе, как сатана, посрами его Аллах, вошел через дверь и схватил меня за голову, как в тот раз, чтобы лишить меня рассудка. Но я призываю Аллаха на помощь против него. Аллах сильнее его, и на Аллаха я уповаю». А халиф слушал слова Абуль-Хасана и смеялся. Потом Абуль-Хасан зажмурил глаза и прикинулся спящим. И девушка Якутат сказала ему: «О повелитель правоверных, поскольку твое величество не желает вставать, то мы выполнили нашу обязанность. Однако диван полон визирей, эмиров и вельмож царства, и все они ждут, пока твое величество выйдет и вынесет приговор о всяком деле, относящемся к управлению государством. А этим, как известно, занимается только твое величество, ибо никто не может занять место повелителя правоверных». И невольница не отставала от Абуль-Хасана, пока не подняла его. Она взяла его за руку, а остальные наложницы подпирали его с боков, и все они, помогая друг другу, спустили его с ложа. Они посадили его в комнате на скамеечку с подушкой из страусовых перьев и принялись, как обычно, плясать и петь, ударяя по струнам инструментов. И Абуль-Хасана охватила оторопь, и он не знал, что с ним происходит, но в конце концов сказал про себя: «Думаю, что все это так, и что я халиф, повелитель правоверных». Он хотел поговорить с невольницами и расспросить их, но звуки музыки и пения были до того громки, что никто не слышал его слов. И тогда он сделал знак Хабл Аль-Лулу и Наджамат Ас-Субх, так как те сидели от него близко, почти рядом, и пляску прекратили, и невольницы подошли к нему. И Абуль-Хасан молвил: «Ради Аллаха, не врите мне и говорите правду. Скажите, кто я такой?» И Наджамат Ас-Субх ответила: «О повелитель правоверных, и наместник Господа миров, ты явно смеешься над нами, задавая этот вопрос. Наши умы смущены таким вопросом.